Книга 4, эпизод 26. «Пришли!» — выдохнул Тхаги. «Они здесь!» — богиня опустила копье. «Мы оба замерли на вершине скалы в снежном тумане, а над нами в жутком танце замелькали морды и тела богов. Они появлялись и снова пропадали, будто никак не могли решиться, явиться ли им полностью. Их было так много, и все разные на вид, что я даже не пытался их считать. Понимал только одно — явились боги, начиная с железного класса и ниже. Сотни богов, а не только те 200, которые были мне нужны. Они кружили над нами и вокруг нас, отсекая от окружающего мира. Их тела мелькали в тумане, терлись друг о друга, они все появлялись и появлялись. Мельтешение никак не останавливалось, а только набирало обороты, превращаясь в безумную воронку. «Явитесь и поговорите со мной!» — опять закричал Тхаги. «Остановитесь! Я буду безоружна!» — богиня убрала копье. «Нет! Верни оружие!» Я хотел было броситься к Тхаги, чтобы прикрыть ее, но внезапно движение богов оборвалось. Они замерли в один момент и исчезли. Остался только снежный туман. Тхаги на вершине скалы поглотили белые клубы. Они запланили все, ничего не разглядеть. «Верни копье», — тихо сказал я богине. В гробовой тишине мой голос показался мне криком. «Нет», — отрезала Тхаги из тумана. «Я обещал им быть безоружной. И если я верну копье, то грош цена моим словам». В то же мгновение пелена начала медленно рассеиваться, а у подножья скалы, на которой ждали я и Тхаги, появились фигуры богов. Они стояли неподвижно, как ровные столбы. Сотни столбов. Все разные. Похожие на птиц, кошек, медведей, крокодилов, змей, на бесформенное нечто с одним глазом, на адских гончих, на летучих мышей и жутких насекомоподобных, на летающих рыб и обезьян, на маленькие солнца и облака, на полупрозрачные цветы, на гигантские деревья, на уродливых химер. Из этого я сделал вывод, что на человека обычно походят только высшие боги. Хотя сейчас это было неважно. Передо мной стояла армия. Самая настоящая армия. Они застыли безмолвно и не шевелясь, разного размера и вида, класса и силы. Лишь их глаза смотрели в единую точку, на богиню смерти. На холмах подняли головы и охранные идолы, и тоже уставились на Тхаги. У меня перехватило дыхание при виде этой божественной армии. Ведь она за секунду может уничтожить и меня, и богиню. Вряд ли мы продержимся долго даже с таким рангом. Но они стояли и ждали, что скажет им богиня смерти. Они пришли выслушать ее, и теперь главное не ошибиться в словах. Тхаги тоже это понимала, поэтому не торопилась. Она приподняла руку в покровительственном жесте и склонила голову, величественно и по-королевски, но с большим уважением, и лишь потом заговорила. «В ближайшую ночь решится ваша участь. Если вы сами не возьмете судьбу в свои руки, то за вас ее решат другие. Свободы у вас больше не будет. Мне известны планы Артазара, и в его новом мире для вас не будет места. Вам придется служить тем, кто станет контролировать людскую расу. Вас тысячи, а солнечных богов осталось всего 5». Да, их поддерживают звездные золотые, но вы можете рискнуть и вступиться за себя. Или сидеть тут и ждать, пока за вами придут победители. Я клянусь, что когда настанет время, вы все останетесь свободны, и я призываю вас сражаться, выступить за свою свободу, пойти в бой за ним. Она указала на меня и, переведя дыхание, стала ждать ответа. Ответом ей стала тишина. Теперь боги смотрели не на нее, а на меня и молчали. Настало время сказать им ту же речь, что прямо сейчас и Читака племени Катьяру разносил по другим племенам дикарей. Мне не важно было, кому говорить эти слова. Они для всех были понятны. «Либо вы сразитесь сегодня, — крикнул я, — либо завтра для вас не настанет. Люди и боги способны жить в мире, и цивилизация Дина это доказала. Ее гибели вы не хотели, но сегодня вы можете вступиться за себя и положить начало возрождению эпохи Одинай. Тогда завтра вы увидите совсем другой мир, тот, что вы потеряли. Я смолк. В глотке першило от холодного воздуха, в ушах звенело от собственного громкого голоса. Тхаги молчала. Добавить ей было нечего. Боги, наконец, зашептались. Их тихие голоса послышались отовсюду, и если бы не слух Готфрида, то я бы не понял, что они говорят, но я понял. Это была одна лишь фраза. «Это человек». Они повторяли и повторяли это как заклинание. «Это человек! Это человек!» А в их тоне слышалось, боги не станут сражаться за человека. Атхаги призывает к этому, потому что сама не свободна, ведь служит ему. Я понял, что переговоры почти окончены. Боги не согласятся. А если они откажут, то меня и всех, кто пришел вместе со мной, ждет бесславный конец. Ну уж нет. Пройти так много, чтобы остановиться у цели, это не про меня. «Готф!» — мысленно обратился я к Готфриду. «Готф, ты слышишь?» «Ну, конечно!» — отозвался он сразу. «Так и думал, что ты без меня не справишься, чувак. Уже иду. Папочка сейчас все. «Нет!» — перебил я его. «Сиди на месте. Мне нужен Мозарт. Он явился именно так, как я от него хотел. Свободный бог гор, совершенно ничем и никому не обязанный. Не слуга, а друг. Не под давлением, а по своей воле». Мозарт пронесся над головами богов золотистым ястребом, сделал несколько кругов и сел рядом со мной, в несколько раз превышающий меня в размерах. Огромная божественная птица сложила крылья и посмотрела на тех, кто стоял внизу, а потом открыла крючковатый рот и издала такой оглушающий крик, что эхо размножилось по горам, а ледники снова затрещали и кое-где повалились. Мозарт не был богом высокого класса. Он был такой же, как они. Те, кто стояли внизу, мелкий божок со своим нравом. Но в отличие от них, он не держался нейтралитета и сам выбрал свой путь. И опять боги зашептались. «Он не служит ему, он свободен, он ему доверяет, он его друг». Я посмотрел на Мозарта и спросил. «Если они согласятся, ты станешь их генералом? Ты станешь гарантом моих слов?» Ястреб расправил крылья, опять прокричал на все горы и сорвался в небо. А потом произошло невероятное. Один за другим боги стали взлетать и устремляться вслед за Мозартом. Небо пестрело телами божественных созданий, засверкало искрами от их света, лучи бликами заиграли на их крыльях. Огромная армия поднялась в небо, оставив город-гнезд пустым. Около минуты я и Тхаги смотрели вслед улетающим существам, а потом богиня сошла, наконец, с обледеневшего камня вершины и обняла меня. Она не сказала ни слова, лишь погладила пальцем мои плечи, после чего поцеловала в губы. Если честно, это было странное ощущение. Я никогда не целовался с Морфи, то есть с ожившей резиново-пластмассовой куклой. И все равно, что внутри богиня. Это никак не меняло сути. А еще странно, что уже через пару секунд никакого пластмассового вкуса я уже не ощущал. Это были настоящие теплые губы, живые и жадные, губы богини смерти, которая была мне благодарна. Когда она отстранилась, то улыбнулась мне. «Не напрягайся, Тайдер. В виде куклы я не так уж плоха. Да я и не... Ну вот и славно. Только о Фене не говори, ладно?» Она положила руки мне на плечи и с лукавством уточнила. «Ну и когда ты спустишь богиню на землю, красавчик?» Я взял ее на руки, но не успел применить портацию. К нам уже летел дракон, чтобы забрать нас с вершины скалы и отправить обратно. Ближайший полдень гнева должен был стать решающим. После него людская цивилизация либо смиренно уйдет во тьму, либо не даст погаснуть своему свету. «Кажется, так», — говорил Готфрид. Наверняка спёр цитату у какого-то умного человека. Интерлюдия первая. Гипериус. Часы на стене тикали и тик. Она осталась совсем одна. Произошло то, чего она так боялась с самого детства. Никогда раньше этот маленький дом не казался ей таким огромным. Пустые комнаты, пустое сердце. Брана до боли сжимала в руке ожерелье из горячих белых бусин, подарок Тайдера. Кристобаль специально вчера прибыл в город, чтобы отдать его. Брана смотрела на эти бусины, перебирала их пальцами и думала о своих братьях, о своей семье. Если бы они были здесь, то страх и гнев не так сильно сжимал бы ей сердце. Но их не было. Только эти ненавистные бусы. Она понимала, откуда они взялись. Это значило только одно, что бог солнца погиб, и что Тайдер убил его. Брана уже была наслышана про это. Жители пересказывали это происшествие в красках. Об этом теперь знала вся республика. как ее младший брат Тайдер атаковал самого бога солнца прямо у окон поезда, как он убил бога чуть ли не голыми руками. Они передавали друг другу слухи, приукрашали их, один другого страшнее. А еще они говорили, что Тайдер был ужасен и зол, что у него имелось 4 руки, а может даже 6 или 8, и 2 головы, клыки и когти, что наросты и язвы покрывали его тело, что он не умел говорить, а лишь рычал, как зверь, что он рвал и метал, что это был уже не человек, а монстр, и что он непременно уничтожит человечество, раз так легко расправляется с божествами солнечного класса. Но Брана не верила ни единому слову об уродстве Тайдера. А вчера убедилась в этом еще раз, когда Кристобаль вдруг вернулся домой и рассказал, что видел брата лично своими глазами. «Он был почти нормальный», — так сказал Крис. «Что значит «почти нормальный»?» — в ужасе спросила она. «Почти», — повторил он. «Ты же понимаешь слово «почти»? Это значит «почти человек», так тебе понятно?» Потом он снова уехал. Сел на поезд до земель заката вместе со своим небольшим отрядом и опять оставил ее одну. Возможно, навсегда. Пробил полдень. Брана сидела на пустой кухне перед тарелкой с нетронутым обедом и перебирала бусины на ожерелье. Они стучали друг от друга ровно и муторно, как секундная стрелка на часах. Тук, тук, тук, тук. Ожерелье казалось бесконечным, как ее одиночество. Тук, тук, тук, как ее безысходность. Тук, тук, тук, тук. Когда постучали в дверь, Брана даже не услышала. А может, не хотела слышать. Она не ждала гостей после полудня. Она вообще не ждала гостей когда-либо. Но гость решил не медлить и сам ворвался в дом. «Госпожа Ласгален!» — закричали в прихожей. В голосе сквозила паника, даже отчаяние. «Госпожа Ласгален, где вы? Госпожа Ласгален, Брана!» Услышав свое имя, она вскочила, ее будто вытолкнуло из ступора. «Я здесь!» В кухню ворвался высокий, худой парень с хвостом длинных черных волос, но почему-то без привычного пирсинга. Амулеты болтались на его шее. Это был экзорцист Бауч Беласка. «Госпожа Ласгален, надо срочно уходить! Защита Гипериуса прорвана!» Он кинулся к ней, схватил за руку и потащил за собой к выходу из дома. «Бежим скорее! На все города республики напали одновременно! Это боги! Гильдия недолго продержит оборону!» «Напали?» Она не хотела этого слышать, но все же спросила. «Это Тайдер, да? Это он напал на нас?» «Не знаю», — отмахнулся Бауч. «Надо уходить. Я уведу вас отсюда и посажу на поезд. Пока это единственное место, где еще есть защита». В гостиной замигал экран телевизора. На экране высветились крупные буквы. «Внимание! Объявлена эвакуация. Угроза уровня максимальной по шкале Апиерона. Внимание! Объявлена эвакуация». А потом из колонки напористо заговорил мужской голос. «Внимание, граждане и не граждане Республики Эксагор! Объявлена эвакуация. Угроза уровня максимальной по шкале Апиерона. Сохраняйте спокойствие. Перемещайтесь по эвакуационным коридорам. Если вы находитесь под открытым небом, срочно найдите убежище. Все города Ареопага, Дельфия и Кета оповещены. Вызваны спецотряды гильдии. На всех землях транспортного кольца объявлен режим чрезвычайного положения. Внимание! Объявлена эвакуация!» Брана остановила экзорциста на пороге, вдруг вцепившись в его плечи, будто теперь этот парень остался для нее единственным близким человеком в погибающем мире. «А вы? Бауч, вы поедете со мной? Вы тоже эвакуируетесь?» Он взял ее руки в свои, посмотрел в глаза и ничего не ответил. Они выскочили на крыльцо. Брана успела прихватить с собой только ожерелье и накинула куртку, а еще сунула кинжал в голяшку сапога. Это все, что она забрала с собой. На дом даже не обернулась. Знала, что вряд ли сюда вернется, но все равно не хотела его видеть. Он остался пустым. Так и нечего на него смотреть. Надо смотреть вперед. В городе творился хаос. Где-то вдалеке занималось зарево огня. Границы города были прорваны. Люди выбегали из домов и неслись в сторону северных ворот Гипериуса, чтобы спрятаться под защитой транспортного кольца и корпорации торговли и перевозок. Теперь гильдия не отвечала за сохранность населения. Каждый был сам за себя. Армия бросила все силы на защиту городов, но уже сейчас было видно, что Бауч прав. Гильдия продержится недолго. Над городом потемнело. Грувимов было столько, что они закрыли небо, будто наступила ночь. «Уходим, Брана!» Бауч потянул ее по улице дальше, Но она отдернула руку и посмотрела на небо, на тысячи кружащих над городом грувимов. «Нет, я буду сражаться! Я маг, и моя помощь нужна здесь! Уходим!» Парень насильно поднял ее на руки и побежал по улице дальше, буквально унося ее оттуда. Правда, далеко они все равно не убежали. Внезапно с неба посыпались огненные ядра. Они падали с такой силой, что вздрагивала земля, брусчатка взрывалась осколками и била людей каменной шрапнелью. Те, кто был впереди, у конца улицы, попадали замертво. Их смело осколками и огнем. Бауч рухнул на землю и прикрыл Брану собой. Их обоих окатило волной пламени. Парню обожгло волосы, лицо и руки, а вот Брана почти не пострадала. Она вскочила на ноги и подняла Бауча. «Не делай так больше, понял?» От злости и страха вокруг нее образовалась огромная сфера магического фона. Сиреневое марево накрыло раскуроченную улицу вместе с ранеными и отрезало несколько ударов огненных ядер. И тут в конце улицы появилось существо. Высокая женская фигура, полностью состоящая из огня. И волосы тоже. И глаза. Бауч попятился, ухватив Брану за руку и прошептал. «Это Агния, богиня огня, солнечный класс. Бежим!» Брана с ужасом смотрела, как высокая женщина из пламени грациозно идет по улице, как под ее босыми ногами раскаляются до красна даже камни, а вокруг вспыхивают деревянные постройки, а от живых людей остаются только выжженные тени на стенах домов. Значит, вот кто тут орудует. Эта тварь уже являлась в Гипериус. Пришла на праздник Морфи под видом куклы, но Тайдер ее разоблачил, а Афена метнула в нее копье и ранила. И теперь эта мерзкая сука пришла сюда вновь, чтобы сжечь город. «Нет, мы не уйдем!» — рявкнула Брана и бросилась навстречу богине огня. Что она могла ей противопоставить? Ничего. Но все равно бежала богиня навстречу. Брана не боялась огня. Она уже ничего не боялась. Потная ладонь сжимала ожерелье, подаренное Тайдером. Это был не просто подарок, это был божественный артефакт бога солнца. И сейчас он находился в руках мага-усилителя. «Брана, вернись!» — орал позади Бауч. «Брана!» Он бежал следом и кричал. Это все, что он мог сделать. Экзорцисты не были боевыми магами. Они умели лечить и снимать карму. Они видели других насквозь. Но сейчас из них двоих именно Брана обладала хоть какой-то убойной силой. Увидев, кто бежит ей навстречу, богиня огня остановилась. «О-о-о!» — послышался ее мягкий и вкрадчивый голос. «Ты же сестра нашего Тайдера, верно?» Он передавал тебе привет. Сказал, что не может прибыть домой, потому что его дом больше не здесь. Он объединился с Артазаром, милая, уже давно. Так что лучше беги от меня, пока ноги не обуглились. У тебя и так личико подпорчено. Она содрогнулась от омерзения. Фу, какая страшненькая. Зачем тебе жить, согласна? С таким шрамом лучше умереть, чтобы никого не распугивать. Вокруг Браны прямо в воздухе начало разгораться кольцо огня. И тут неожиданно в ловушку ворвался Бауч и встал рядом с Браной. Его лицо было обожжено до красных волдырей, но он еще держался. Экзорцист всматривался в образ богини, применяя магический навык. В ладони парень сжимал один из своих амулетов. Через несколько секунд он выкрикнул: «На ней карма! Эта тварь ранена копьем богини смерти! Она приговорена! Осталось только подтолкнуть ее. Внезапно он смолк и без сознания повалился под ноги Брани. «Пауч!» — она склонилась к нему, но тут же снова посмотрела на богиню. «Значит, осталось только подтолкнуть. Ну что же?» Настало время ожерелья, которое она до сих пор крепко держала в ладони. Брана с усилием порвала крепкую нить и бросила бусины себе под ноги. Белые горошины застучали по раскаленной брусчатке и россыпью покатились в разные стороны. Увидев их, богиня огня сделала шаг назад. Огненное кольцо вокруг Браны потухло, будто от неожиданности. Этого ей хватило, чтобы поднять вокруг себя густой магический фон. Фиолетовая энергия разрослась вокруг Браны, поднимая все божественные бусины, что упали вниз, и завертела их вокруг себя на бешеной скорости. «Кто ты?» — нахмурилась богиня огня. «Откуда они у тебя?» «От моего брата!» — выкрикнула Брана. «Я маг-усилитель пятого яруса!» В ту же секунду бусины одна за другой стали отлетать в сторону богини, как пули, запущенные из веретена. И от каждого удара богиня огня все дальше отшатывалась назад. Удар, взрыв света, шаг назад. Удар! Еще шаг! Еще удар! Еще шаг! Пламя на теле богини потеряло силу, гасло. Всполохи становились меньше, огонь уже не бушевал над ее головой, волосы не колыхались кострищем. Еще удар! Вспышка! Еще шаг назад! Удар! Вспышка! Шаг! Удар! Вспышка! Шаг! Брана начала наступать, продолжая расстреливать огненную тварь бусинами. Те ударялись о тело богини, в грудь, живот, ноги, голову и вспыхивали смертельной белизной, раня жертву все сильнее. Так они шли по раскуроченной полыхающей улице, богиня назад, а Брана вперед. Магический фон рос, пламя гасло. Предпоследняя бусина попала точно в лоб богини огня. Брана отчетливо видела, как белый кругляш пробивает череп твари, как на ее пламенном лбу появляется дыра и как голова разрывается светом бога солнца изнутри. От сильнейшего взрыва Брану сшибло с ног и ослепило. Она упала навзничь, из глаз потекли слезы, в сознании все поплыло. Вокруг горели остатки домов, кричали люди, улицу заполонило дымом. Брана поползла в сторону Бауча, шаря по камням ладонями и кашляя до тошноты. Последняя бусина прокатилась под пальцами. Брана сжала ее в кулаке и закричала: «Бауч! Где ты, Бауч?» Он лежал чуть дальше, с обожженным лицом, еле шевелясь от боли. Внезапно Брану кто-то подхватил подмышки. «Брана! Ты убила богиню огня!» Она узнала голос главы Иешу. «Но там еще бог войны, наверху! Он тут все сотрет в порошок, надо уходить, быстро!» Иешу крепко обнял ее и хотел повести дальше, но она вырвалась и бросилась к Беласко. «Бауч! Бауч!» Парня подхватили двое мужчин из гильдии. Вот теперь она была готова уходить отсюда. Вместе с главой Иешу и бойцами гильдии Брана побежала к северным воротам к поезду. Вдруг над городом блеснули лучи света. Тьму грувимов рассекли крылья огромной золотистой птицы. Она прокричала так оглушительно, что все пригнулись. А потом в воздухе началась настоящая бойня. Вместе с птицей на грувимов налетели другие существа. Самые разные. Ясно было одно — это боги. Настоящие боги, и они пришли на помощь людям. Бегущие горожане замерли в шоке и уставились на небо. Туда, где в схватке сшиблись боги и боги. Все смешалось в плотном бою. Золотой ястреб бился первым, а его армия сметала все на своем пути. Грувимы падали вниз, заваливали телами город, а их души доставались золотой птице. Он пожирал их с налета, заглатывал сотнями, широко открывая рот. Он рос в силе прямо на глазах и продолжал сражаться. И тут Брана поняла, кто это. Так за людей мог биться только один бог. Только один. И она его знала. «Мозарт!» — закричала она, замахав руками. «Это Мозарт!» А потом на него налетела другая птица. Черный орел втрое больше размером. «Бог войны!» — завопили вокруг. «Это бог войны!» Чьи-то руки ухватили Брану за плечи. Ее попытались оттащить дальше, чтобы укрыть, но она не могла оторвать взгляда от Мозарта. Да, так биться за людей мог только один бог.